Уставшая даль синева и когтями шевелит, но не верю я, что ко мне постучалась зима. Отшептались слова предрассветные, а дневные так и не занялись. А еще я искал те заветные и за ними подглядывал ввысь. Крылом, что почем, и скрипят под ногами сомнения, и висит под стеклом синева. Я глотаю залетные мнения, улыбаясь, ну здравствуй, зима. Серая и проветрятся фибры души. В синеву окунусь и поверю я, так что ты осуждать не спеши. Много фраз и ночей не проверено, и мечты, что прошли стороной. Но одна, что когда-то отмерена, знает все и ведет за собой. В той стране не встречаются с голодом и прямые дороги пути. В той стране ходит вечная молодость, ты меня у ворот подожди.